Дорогой мой читатель, если вас все еще не устраивает мой стиль общения с вами, вам кажется, что я давлю на вашу такую тонкую и ранимую психику, скажу «до свидания», нам с вами не по пути. Уговаривать вас никто не будет. Не читайте эту книгу. Вы просто не готовы взять на себя ответственность за свою судьбу и перемены в жизни. Значит, вас все устраивает в вашей жизни. Каждый имеет то, что хочет иметь. Запомните это. И если вы одиноки и не можете устроить свою личную жизнь, значит, вам так надо. Значит, вас все устраивает в вашей жизни. Ведь тех, кого что-то не устраивает, обязательно что-то делают, чтобы изменить ситуацию. Поймите, дорогие мои читатели, это в первую очередь вам надо. Вы решаете, влачить ли вам одинокое существование или быть счастливым, разделяя любовь со своим единственным и любимым человеком. Стать любимым и любящим – вот главная цель и задача тех, кто продолжит читать эту книгу. Я вовсе не считаю, что одиночество противопоказано, что каждый непременно должен иметь близкого человека. Некоторые люди действительно выбирают одиночество, потому что видят именно так свою жизнь, и им комфортно идти по жизни одному. Ну что ж, в одиночестве тоже есть своя мудрость, своя философия. Иногда это просто необходимость для человека, чтобы побыть наедине со своими мыслями и чувствами, разобраться в себе. Каждому свое. Но если вам некомфортно жить с ощущением одиночества, если вас гнетет одинокое существование, то нужно менять свой образ жизни. Согласитесь, всегда приятнее думать, что вам есть кому позвонить в любую минуту и услышать ласковые слова или получить поддержку в том или ином вопросе. А придя домой, рассказать, как вы провели день, какие трудности или успехи сопровождали вас сегодня в работе. Особенно хочется делиться радостными моментами жизни со своим любимым человеком. Но и когда у вас унылое и плохое настроение, или дела на работе идут не совсем хорошо, вы знаете, что ваш близкий человек всегда вас поймет и поддержит добрым словом в трудную минуту. И если вы берете телефон, чтобы набрать номер, и понимаете, что звонить некому, что никого не волнует, где вы находитесь и что с вами, если вы понимаете, что никто дома не жаждет услышать, как вы провели день, а вам так хочется поделиться впечатлениями, эта книга для вас. Много книг посвящено тому, как найти свою половинку. Авторы предлагают свои теории и видение этого вопроса. Одни советуют работать со своими психологическими недостатками и говорят, что это ваша вина. Другие предлагают множество уловок и ухищрений, помогающих поймать свою жертву. В таких книгах, как правило, предлагается теория съема, которая поможет вам лишь установить мимолетные отношения. Если вы читали подобные книги, очень хорошо. Читайте. Любая информация полезна. Вы формируете свои знания и свой жизненный опыт. В своей книге я предлагаю вам всего лишь информацию о том, что нужно изменить в своем поведении и мышлении, чтобы правильно научиться знакомиться и выстраивать отношения. Я обращаю ваше внимание на слово «информация». Все представленные в этой книге правила, приемы и техники будут лишь очередной информацией, если вы не воплотите их в жизнь. Итак, я предлагаю вам не менять себя, а тем более даже не пытаться менять своего близкого человека. Боже упаси! Я предлагаю вам изменить только свое поведение и сделать это путем простого применения представленных техник. Самое главное, как только вы начнете использовать представленные правила, приемы и техники, вы сразу почувствуете перемены в вашей личной жизни. Я написала эту книгу, потому что точно уверена в действенности всех представленных приемов, потому что я вижу, как меняется жизнь у людей, прошедших мой тренинг. Правила и методы испытаны жизнью. Все очень просто. И поверьте, действует как часы.